тебе? Да вон, да, дружок твой ругает, что выпил. Надо же мне хоть один раз в месяц отметиться. Зачем? Да. Зачем напиваться-то? Да ну что ж, я не человек, что ли? Рассуждение, как при крепостном праве. Да. Вот тогда считалось, что человек должен обязательно пить. Ну, а откуда? Откуда ты знаешь это про крепостное время-то, а? Откуда ты знаешь? Сам-то вон от горшка два вершка, а то ж сидите, рассуждаете. Ладно, иди, давай на печь. Да. Ну, давай, давай. Черти копытами толкут. Что делают? Ну, как делают? Ничего. Ничем. Все не знают. Все на свете знают. А чего вот человек с похмелья хворает, этого не знаете, товарищи ученые? А отравление организма, дед. Отравление сивушным маслом. Где масло? Водки. Фу. Так точно, ваше благородие. Доучились. Доучились. А сыра там нет случайно. Ух ты, елки-палки. Дед, а я ведь тебе могу наглядно доказать. Ма, вот она, формулка. Ты, пошел ты с своей формулой. Ох, опять накатил. Что делать-то? Ой. Ну, похмелись уж тогда, чем мучиться. Денег жалко. Ну, похмелку-то. Конечно. Отпустила. И тебе сам маленько принес. В сенцах оставил. Дядька приехал. Угу. Еще гусь какой-то пришел к маме. Володя какой-то. Зачем? Да сватать, что ли. Он прям не говорит. Пистолет вот подарил. Ну-ка. Ничего. Ничего, пистолетик. Он думал, я еще маленький. Витька, отец пишет, где он сейчас? Не знаю. Помогает он вам? Не знаю. Помогает. Носит людей по белому свету. И моих где-то черт носит. Вот оно учение-то. Радоваться надо, что дети выучились. А он все форчит. Сколько тебе лет учиться-то за своего хирурга? 16. 10 плюс 6 в институте. Так. А сколько ты будешь получать? А не в этом дело. Нет, сколько? А я зарплатой не интересуюсь. Ну, завилял. Зарплаты он не интересуется. Видали, ухаря. Витька, дай ему там подзатыльник, хвостунишки. Зарплаты они не интересуются, только старикам шиш высылают. Да у тебя-то что, денег нет? Есть. Да не про вашу честь. Ну и вот. Я тебе про другое толкую. Он на кой шут жил ты из себя тянуть столько лет? Иди вон на шофера, выучишься, работай. Они вон сколько зашибают. Да еще приворовывают. Где лисишкам подкинет, где уля, это деньги. И матери помог. Ее ведь еще и это трое на руках. Шутка делать. Кожилица на тебя, кожилица. А ты потом хвост трубой занесся в большой город. Но не твое дело. Знаю, не мое. Я чужой человек, платишь ты мне 5 рублей, живи на здоровье. Мне матери твою жалко. Легко думаешь одной с вами. А проживем. Никому до этого ничего, вот так. Жили, проживем. Сбили вас с толку этим учением. Вот и мотаетесь по белому свету. Ты еще кто? Сусунок. А уж вон по квартирам ошиваешься. Дома родного не знаешь. Ну, а если дома нет 10-летки, что я теперь? Вот. 10-летки, 5-летки. Жили раньше без всякого учения. Ничего, Бог милостив. Без хлебушка не сидели. Ну, ага. У вас одно на уме. Раньше. А то аэропланов наделали. Тебе бы на телеге. А чем плохо на телеге? На телеге-то я, если поехал, то хоть знаю, куда бедно доеду. А ты вот не вернешься со своего аэроплана и костей не соберут. Витька, спорь с ним. Я учить буду. Где? А вот космос. Чего космос? Ну космос. Куда наши космонавты летают? Летают. Летают? Ну, Гагарин, что ли? Да не один Гагарин, много уже. Ну, а что они летают? Ну, что они летают? Что толку-то? Выдает. Понял. Что же мы лучше, по-твоему, на печке лежать? Да чего вы привязались со своей печкой? Доживите до моих годов, тогда вякайте. Только вы сперва доживите. Я ж не в обиду тебе говорю. Но спрашивают, зачем космонавты в космос летают? Это я тебе доложу. Доложи. Доложи, пожалуйста. Сделай милость, доложи. А? Ну что? Я видишь, вот тебя не спрашиваю, зачем ты ко мне, паршивец, в сад лазишь. Это вот потому что знаю. А вот космос, нет. Космос я, ну, не знаю, доложи, сделай милость. Во-первых, освоение космоса это надо. Придет время, и люди совсем сядут на Луну. А еще придет время, долетят до Венеры. А там, может, люди есть. На Марсе. На Марсе. Разве ж не интересно глянуть на них? Да что же, они такие же, как мы? Ну, это я точно не знаю. Может, маленько пострашнее, потому как там атмосфера другая, больше давит. Еще драт скинутся. Чего это? Ну, скажут, зачем прилетели. Незваный гость хуже татарина. Не кинутся. Они же тоже обрадуются. Еще и неизвестно, кто из нас умнее. Может, они. Когда мы у них все поучимся? Потом, когда техника разовьется, дальше полетим. Мы же еще не знаем, сколько таких планет похожих на Землю. А их, может, много. Везде живут существа. И мы будем летать друг к другу. И получится такое мировое человечество. Все будем одинаковые. Все будут одинаковые. Жениться, что ли, друг на дружке будете? Я говорю, в смысле образования жениться. Вы одно на уме, жениться. А может, есть где-нибудь такие человек подобные, у которых мы все поучимся. Вот тогда будет жизнь. Захотел ты, допустим, своих сыновей повидать. Прямо с печки. Пожалуйста, включил видеоприемник, настроился на определенную волну, а не здесь. Разговаривай. Ругайся, если хочешь. А медицина будет такая, что люди будут жить до 100-120 лет. Ну уж это ты приврал. Почему? Уже сейчас эта проблема решается. А 120 лет это нормальный срок. Мы только не располагаем данными, но мы их возьмем у соседей по галактике. А сами-то вот не можете, чтобы 120? Ну, сами пока не можем. А это медленный процесс. А может, мы и докатимся когда-нибудь, что будем 120 лет жить. Но это еще не скоро. 120 лет сам не захочешь, надоест. Да ты не захочешь, тебе надоест, а другие с радостью. Будет такое средство. Да ну, средство. Ой, открыли бы лучше какое-нибудь средство от похмелья, а то башка как все равно. Пить не надо. Пошел ты. У вас только одно на языке. Будет, будет, трепачи. Ты вот 16 лет будешь учиться, а начнет человек помирать, что ты сделаешь? Ну, вырежет ему чего-нибудь. Да если ему срок подошел помирать, чего ты вырежешь? Я на такие темные вопросы не отвечаю. Нечего отвечать, вот не отвечайте. Светлые вы головушки. Только мякины набит. Нечего. Нечего, говоришь. А вот эти люди, им тоже нечего было отвечать. Нет. Ты хоть одну прочитал? Прочитал. Там читать нечего, вранье одно. Вот у меня на квартире жил один... Вот даю. Ладно, чума раньше была? Была, у нас вот 20... Где она теперь? Есть? Да не приведи, Господи, может, будет. Теперь. Да в том-то и дело, что ее больше не будет. Потому что люди научились с ней бороться. Дальше, если бы тебя раньше укусила бешеная собака, что бы с тобой было? И бесился бы. И помер бы. А сейчас 40 уколов и все. Человек живет. Дальше. Туберкулез был неизлечим. Сейчас, пожалуйста, полгода человек как огурчик. А кто все это придумал-то? А? Не. Ну? Не все. Ученые. Вы бы уж помалкивали, если не знаете. Так, ладно, ладно. Собака – это ладно. А змея укусит. Вот где они были, доктора-то раньше не было. А бабка, бывало, пошепчет и как рукой снимет. А ведь она институтов ваших не кончала. Да ведь укус же был не смертельный, не смертельный. Это же элементарно. Иди подставь, пусть она тебе разок чикнет. А пожалуйста, а если укольчик до этого сделаю, пускай чикает, сколько влезет. Я только улыбнусь. Эх, хвостунишка. Да вот же они, вот. Люди на себе экспериментировали. А знаешь ты, что когда академик Павлов помирал, то он созвал студентов, стал им диктовать, как он помирает. Кто это? Вот, говорит, сейчас у меня ноги холодеют. Пишите. И они писали. Потом руки отнялись. Он говорит, руки отнялись. И они пишут? Они пишут. Потом у меня сердце стало останавливаться. Он говорит, пишите. Они плакали и писали. Ну? И помер. До последней минуты все рассказывал, потому что надо это было для науки. А вы с этими вашими бабками еще в 100 лет в темноте жили. Раньше было, раньше было. Какие кулацкие уклоны. Вот так было раньше. О, плясала я кадриль, что 13, то Валера. Ну где она? Что? Ну певица-то, ее же здесь нет, поет. Как по проводам. Радиоволны это по проводам. Это у нас по проводам. А не здесь. А может она где-нибудь в Ленинграде или в Москве поет? Туда, что ли, провода протянуты? Провода. Я в прошлом году ездил к Ваньке и видел вдоль этой железной дороги провода висят на столбах. Ну, что ты мне говоришь-то? Тебе не втолковать. Мне надо уроки учить, все. Ну и учи их. А вы отрываете. Витька, ты на кого хочешь учиться? Да я выбираю. Да на кого он будет учиться? У него по арифметике плохо. Не исправил, ведь? Нет. Знаешь, на кого учись? На судью. Чего это? Люди будут бояться, скажут, вон, судья идет, это большое дело. Тогда уж на прокурора. Да, прокурор, это не все понимают. Что страшно. А вот судья, это уж тюрьмой пахнет. А он есть на карточке-то? Кто? Ну, тот ученый. Ну, помирал-то который. Академик Павлов. Вот он. Ох, старенький уж был. А он был до старости лет бодрый. Да. Не напивался, как некоторые. И валялся потом на печке и не матерился. А чё взъелись на меня? Ты глядите, житья не дают, комиссары нашлись. Вам бы по тогдашнему делу только комиссарами не быть. Они тогда молодые были, такие же вот молокососы, заполошные командовали. Куда это он? Ну, а чё этот Кустя? Он, наверное, отцом твоим станет. Отцом? Ну, а кем же? Ну, не родным, конечно, но жить-то у вас будет. Вот, нате, поешьте, ученые. А то пока дойдете до своих хирургов, то загнетесь. Зачем? У меня есть, мне Витька принес. Ну, ешьте, Витька принес. У Витьки у самого зад сверкает, без отцовщина. Ешьте, это доброе сало, не базарное. Да нам дядь Коля привез из деревни, тоже доброе. Да ну, в деревне теперь разучились солить. Они разучились, а не хотят тоже. Все на базар норовят, как попало на соли, лишь бы вид сохранить. ляжешь опять, подступает, фу ты. Давай мы сбегаем. Не надо. Перемаюсь как-нибудь. Ну как, мне его теперь отцом, что ли, называть? К нам, когда папка помер, тоже приходил один. Я его дядя Саша звал. Не мог иначе. Я-то папку хорошо помню. И я помню. Ну и будешь дяди звать. Нечего их наваживать. Старый. Старый. А у него что же, родных никого не было, что ли? У кого? Ну, у того, академик-то. Одни студенты стояли. У Павла? Были, наверное. Я точно не знаю. Завтра спрошу в школе. Дети-то были, поди. Наверное. Завтра узнаю. Были, конечно. Никого, если бы не было родных, то немного надиктуешь. Кто тебя выдумал, звездная страна? Плохо. Человеку одному. Не приведи, Господи. Волна.